Глава вторая. Темпест. Темпест прятала ухмылку, в то время как юная принцесса продолжала посылать ей многозначительные улыбки. Слуги убирали посуду и заносили роскошные ароматные десерты, которые все присутствующие могли отведать. Шоколадные торты, посыпанные темными кофейными зернами и покрытые невероятно легкими и воздушными взбитыми сливками. Экзотические фрукты, замоченные в ванильном сахаре и ликёре, подавались с тонким песочным печеньем и бренди. У Темпы потекли слюнки, когда рядом с ней поставили слоёные булочки с корицей. Её любимые. Хоть что-то хорошее за этот невыносимый вечер. Она откусила кусочек, и вся прелесть корицы взорвалась фейерверком вкуса у неё на языке. Она не наслаждалась этими булочками с тех пор, как... До моего испытания. Тогда Джунипер стащила для меня немного выпечки с кухни. Она положила булочку на тарелку, глазурь прилипла к пальцам. Сердце защемило при одной только мысли о лучшей подруге. Темпа не разговаривала с Джунипер с тех самых пор, как вернулась из деревни оборотней, опасаясь, что стоит открыть рот, все секреты и тщательно продуманная ложь польются рекой. Безумно хотелось поговорить с кем-то, кто никак не причастен к тщательно сотканной паутине лжи, но нельзя подвергать Джунипер риску. Король воспринимал всех оборотней как расходный материал, а если он узнает о предательстве Темпест? Что ж, ее близким не поздоровится. Она могла только не подвергать лучшую подругу еще большей опасности. Темпест стерла глазурь с пальцев и посмотрела направо. Левка стоял с группой молодых людей, его смех звучал раскатисто и громко, как у отца. Темпест быстро переключила свое внимание на стол, скользнув пристальным взглядом по сладким деликатесам, в то время как руки нервно подергивались на коленях. Она тоже избегала Левки, хотя и по совершенно другим причинам. После того, как он признался в симпатии и поцеловал Темпест неделю назад, стало слишком тяжело сталкиваться с ним лицом к лицу. Она никогда не была трусихой, но как без последующей неловкости сказать, что он ей не интересен? То, какое время для признания выбрал Левка, тоже немного настораживало. Он никогда не проявлял к ней ни малейшего интереса, пока она не прошла испытание и не получила место в военном совете. Неужели он ухаживал за ней только ради статуса? Девушка поджала губы. Вполне вероятно. Другие ухаживали и выходили замуж. По меньшим причинам. Темпа вздохнула. Сейчас не время беспокоиться о таких пустяках. «Вы много вздыхали этим вечером, леди?» Сказал Мадрид снова так тихо, что его больше никто не услышал, кроме Ансет, которая все еще с любопытством разглядывала Темпест. Она выдавила из себя улыбку. «Я просто устала. С нетерпением жду окончания этого ужина, чтобы отправиться спать». Мадрид согнулся в приступе смеха. «Ты теперь член совета». «Дни, когда ты избегала светских мероприятий в пользу сна, давно прошли?» «Возможно, мне следует пересмотреть ранее принятые решения», — пошутила она в ответ, хотя это была вовсе не шутка. Большую часть прошлой недели девушка провела, переосмысливая и проклиная каждое принятое решение, которое привело к тому, что она оказалась за столом злобного короля Хеймсерии с намерением низвергнуть его и его сообщников. Желудок сжался. Даже если его сообщники — ее дядюшки, даже если они — ее семья. Темпест погрузилась в мысли. Со стола убирали десерты, а люди начали вставать с мест, чтобы пообщаться друг с другом, держа в руках бокалы с вином и огневиски. Поднявшись, Темпест постаралась избежать встречи с обоими принцами, а также с королем, и обнаружила себя рядом с Ансет. Юная принцесса изогнула губы в легчайшей из улыбок. «Мой дорогой отец собирается сделать заявление которое, как я полагаю, может вам понравиться, леди Гончая. Готова поспорить. Можно просто Темпест, ответила она, или Темпа. Я не сторонница формальностей. Она медленно моргнула, услышав слова, неосторожно сорвавшиеся с губ. Среди придворных не принято обращаться друг к другу настолько неофициально. Какой дьявол дернул ее за язык? «Тогда зовите меня Ансет», — сказала юная принцесса, улыбнувшись шире. Темпа во все глаза глядела на принцессу, и впервые за весь вечер на ее лице появилась настоящая улыбка. Она не знала, что именно Ансет заставляла ее чувствовать себя комфортно, но девушка казалась ей родственной душой. То, как принцесса оглядела комнату, говорило о зрелости и знаниях, не свойственных 14-летним. Казалось, что она каким-то образом знала обо всем происходящем. Хотя внешне принцесса казалась тихой, незаметной девушкой в больших очках, Темпест заметила светящуюся во взгляде Ансет уверенность. По толпе пробежал ропот, привлекая внимание Темпест королю Дестину, который поднялся во весь внушительный рост и принял новый стакан огневиски. «А вот и заявление», — пробормотала Ансет, широко раскрыв глаза за огромными круглыми очками. «Леди и джентльмены», — проговорил король, широко улыбаясь всем присутствующим в зале. «Дорогие друзья и семья! Уверен, некоторые из вас уже знают о том, что я собираюсь сказать. А завтра эта новость без сомнения разлетится по всей столице. Поэтому сегодня вечером я обязан сообщить каждому из вас кое-что очень волнующее и важное». Король взглянул на сыновей, которые, похоже, были не в восторге от этой якобы волнующей новости. Интересно, что он задумал? «Я счастлив объявить, что оба моих сына отправляются послами к нашим братьям в Кополе», — объявил Дестин. «Это многообещающий шаг для Хеймсерии, который должен ознаменовать начало долгих, счастливых и крайне плодотворных отношений с нашими новыми союзниками». «Союз с гигантами Копола? Смелый шаг». По залу прокатились вежливые аплодисменты и одобрительные возгласы. Несколько человек закивали, но Темпест заметила, что лицо Мадрида все так же ничего не выражало, как она и ожидала. Однако в его взгляде читалось нечто такое. Если дядя позволил себе столько эмоций, значит, он недоволен. Ему не нравится этот план. Тихое фырканье слева привлекло внимание Темпы к принцессе. Девушка прикрыла рот, качая головой. «Пустоголовые дураки!» — пробормотала Ансет, явно крайне забавляясь. Темпест внимательно огляделась, проверяя, не мог ли кто-нибудь услышать их разговор. Осторожность важнее всего. «Что вы имеете в виду, прин...» «Ансет?» — исправилась Темпест. «Думаю, ты прекрасно знаешь, что я имею в виду», — ответила Ансет. Широко раскрытые внимательные глаза искоса глянули на Темпест. «Отправив моих братьев в качестве послов, не добьешься пользы. Скорее наоборот, тебе так не кажется? Ты посмотри на них, они не совсем пригодны для дипломатии». Темпест постаралась сохранить нейтральное выражение лица. Ни за что на свете нельзя признаваться в своих чувствах к принцам. Жизнь ей еще была дорога. «Как скажете, миледи», — отважилась произнести она. Ансет снова фыркнула от смеха. «Ты намного умнее, чем думает мой отец», — она покачала головой. «Отец должен помогать всем в королевстве, особенно оборотням. Их численность сильно снизилась из-за болезни у границы с Талагой. Вместо этого он заключает договор с соседней страной, которая в лучшем случае окажется проблемным союзником. Выражение лица принцессы слегка потемнело. В ней было что-то от отца. Прозорливость? Теперь она сильно бросалась в глаза. Правительница в процессе становления. В ней уже было больше от монарха, чем в ее братьях. Сделав шаг в сторону Темпест, принцесса стала еще серьезнее. Ансет подняла голову, чтобы заглянуть прямо в глаза девушки. Они разрушат это королевство. Весь разговор балансировал на грани предательства, но именно этот комментарий приступил к черту. Темпест оказалась на шаг ближе к принцессе. «Будьте осторожны, Ансет», — предупредила она тихим, вкрадчивым голосом. «Если позволите, я бы не советовала высказываться на подобные темы в компании незнакомцев. Вы не осознаете опасности своих слов». Девушка хихикнула, и звук показался прекрасным и вымученным одновременно. Темпест рассматривала принцессу. Ей еще не стукнуло и 15, но все же Темпест чувствовала, что девочка познала мир глубже, чем следовало бы в этом возрасте. В Ансет умещался проницательный и расчетливый ум. «Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь, Темпа», — ответила Ансет. «Больше, чем кто-либо думает. Не принимай меня за глупышку. Воспитание во дворце подразумевает всевозможные заговоры, махинации и убийства. Может, я и молода, но душа моя старая и уставшая. Мне начинают надоедать все эти игры». «Как и всем нам», — пробормотала Темпа. «Я всегда думала, что стоит говорить открыто». Ансет похлопала ее по руке. «В этом мы с тобой похожи», — вздохнула принцесса. «Увы, таких, как мы, больше нет. Я так рада, что смогла познакомиться с тобой сегодня. Я чувствую, что, возможно, нашла в тебе родственную душу, но время покажет». «И что это значит?» «Спасибо вам за познавательную беседу». Принцесса кивнула и отвернулась, чтобы поговорить с подошедшей к ним женщиной в мерцающем золотистом платье. Темпест отключилась от разговора, как только женщина начала разглагольствовать о новинках придворной моды. Склонив голову, гончая рассматривала Ансет. «Девушка может стать грозным союзником, если правильно разыграть карты». Она медленно моргнула и оглядела комнату, испытывая отвращение к самой себе. Принцесса, может, и проницательна, но она все еще ребенок. Темпест хотела защищать невинных, а не втягивать их в предательство и обман. Мадрид поймал ее взгляд, и Темпест стерла с лица все эмоции. Она вздохнула, изображая скуку. Мужчина нахмурился, и девушка подавила улыбку. Издевки над закаленным жизнью мужчиной обеспечат ее хоть каким-то развлечением до тех пор, пока она не сможет сбежать с этого адского вечера. «Заморозь меня, зима! Как же хочется в собственную постель!»